Андрей Чернышов появился, ведя на поводке огромного Кирилла, свою любимую овчарку, в родословной у которой было записано длинное и труднопроизносимое имя, имеющее, однако, буквы «К» и «Р», что и позволило ее хозяину поступиться правилами и назвать собаку человеческим именем. — Ты мне пса загубишь, — начал он прямо с порога. — Хорошая собака должна есть только у себя дома и только из своей миски. Миску я привез с собой. — А расписание ты привез? — спросила Настя, ласково поглаживая Кирилла по шее. Пес вообще-то не был особо приветливым, но Настю к себе подпускал на правах старой знакомой. Во-первых, однажды, уводя ее с линии огня при задержании опасного преступника, Кирилл заставил ее со всего размаху ударить плечом в незапертую железную дверь, в результате чего Настя упала, разбила коленку и сломала каблук, а пес еще долго чувствовал себя виноватым. Во-вторых, когда полтора года назад преступники запугивали Настю тем, что у них есть ключи от ее квартиры, Кирилл провел с ней целую ночь, не только охраняя, но и успокаивая. А рано утром Андрей Чернышов сменил замок в ее двери и увез собаку. «Привез. На, держи». Андрей протянул ей 9 тоненьких книжечек. «Может, объяснишь, что у тебя за пожар?» «Угу», — промычала Настя невнятно, усаживаясь за компьютер. «Иди сюда. Вот смотри. Места, где были найдены застреленные снайпером люди. Мы-то с тобой исходили из того, что человек привычно уезжает на одно и то же расстояние, и, отталкиваясь от этого, пытались определить примерный район его жительства. А может быть, все дело не в расстоянии, а во времени. Он убивает там, куда может доехать, к примеру, за 2 часа. Он тоже привык, но не к километрам, а к часам и минутам. Чувствуешь разницу? — Ну, более-менее, — неопределенно кивнул Андрей. — Давай поподробнее. — А если поподробнее, то все зависит от того, как далеко от вокзалов он живет. Поезда со всех вокзалов идут с одинаковой скоростью. Но до одного вокзала ему добираться 5 минут, а до другого — час. Поэтому по одной дороге он уезжает аж за 100 километров, а по другой убивает в 20 километрах от города. Сейчас мы с тобой откроем расписание и будем считать, сколько минут идут электрички до тех станций, где совершены убийства. Будем считать, что самая дальняя станция связана с тем вокзалом, ближе всего к которому живет стрелок. Ну, и так далее. Идея ясна? Ясна. Только как ее выполнять? Непонятно. Чего тебе непонятно? Начала злиться Настя, которая терпеть не могла, когда ее останавливали на всем скаку. — Как минуты посчитать, это я понял. А вот как дальше-то? — Андрюша, не забивай ты себе этим голову, — махнула она рукой. — Я сама это сделаю, если ты не знаешь как. Ты только помогай. — Ладно, — вздохнул Чернышов. — Вечно ты меня унижаешь, Анастасия. Показываешь интеллектуальные фокусы и балдеешь, видя мой разинутый рот, вместо того, чтобы сесть и терпеливо объяснить товарищу, как ты это делаешь. — Как не стыдно, — рассмеялась она, — такой большой мальчик и такие комплексы. Вот я, например, много чего не умею, не бегаю, не стреляю, никаких данов и поясов у меня нет, а ты все это делаешь на 5 с плюсом. Так что мне теперь, повеситься из-за этого, ненавидеть тебя? Ты умеешь одно, я другое. Ну и слава богу, будем дружить. И не смей на меня дуться. Они открыли книжечки, вооружились карандашами и начали считать. Потом Настя составила какую-то одну ей понятную таблицу, вывела на экран карту города со схемой метро и торжествующе ткнула пальцем в район Северного округа. Вот смотри.